«Мало», — вздохнул Вея, взъерошенным воробушкой присаживаясь рядом. «Как я уже упоминал, инстинкты будут заставлять его держаться подальше от цивилизации. Надо придумывать что-то еще. Надо», — я сдула со лба влажную челку. «Но не сейчас, без отдыха и дозаправки я результативно функционировать не способна. Счастье есть». К этому выводу я пришла, сидя на кухне гостеприимного дома тети Жанти, попивая чай со льдом и слушая тихое бурчание голосов Мика и Вимая, которые как раз сейчас занялись обустройством комнаты, предназначенной для нашего инопланетного гостя. Попутно, чтобы скрасить себе досуг, принялась отлавливать новости по местному инфоканалу, случайно наткнулась на ветку о гостях со станции, притащивших на Днепру очередного инопланетника, и, конечно же, не смогла удержаться, чтобы не пойти по ней. Зря я это сделала. Вы себе можете представить, что можно понапридумывать о двух людях, о которых почти ничего не известно, но которые почему-то стали любопытны зрителям. Вот и я не представляла. Так, что быстренько свернула эту хреномуть и перестроила инфоканал на поиск материалов по местной флоре фауне. Оно хоть полезно будет. А то, как улыбается возящаяся у разделочного стола Жанти, почему-то даже со спины заметно. Да не берите в голову, Лара, мало ли что люди насочинять могут. Эта фраза была сказана мне в утешение, но вместо ожидаемого эффекта меня заинтересовало нечто совершенно иное. Скажите, Жанти, а почему и здесь и на Лидре совершенно одинаковое уважительное обращение к женщине? Лара, кто у кого слямзил? Они у нас, с готовностью отозвалась наша хозяйка. В пору освоения Лидры, очень многие пожелали оставить наши земли и переселиться в другое место. Новооваиваемая планета, на которой уже закрепились земляне, подошла идеально, от них и подхватили остальные. Оказалось очень удобным обращение, лишенное всех этих исторических подтекстов, которыми перегружены традиционные земные обращения. Все эти леди, джентльмены, сэры, мистеры и товарищи. А Лара, это просто Лара. Постойте, я нахмурилась, а почему тогда, если было столько недовольных местными условиями жизни, люди не вернулись на землю? Кое-кто вернулся. Она пожала плечами и скинула бодро зеленеющие овощи в кастрюльку, но у вас к тому времени приняли совершенно драконовский образовательный стандарт, и мало кто смог его пройти. Это вы об экзамене на земное гражданство, но он не такой уж сложный. Из всех сдающих, с ним не справляется не более 2%, да и то, половина из них, доказав наличие каких-нибудь творческих способностей, остается жить на земле. Хотя да, я на мгновение вернулась к воспоминаниям юности. И для сдающих, и для их родителей это довольно напряженное и нервотрепательное время. Так то для вас, вы к нему с самого детства и юности готовитесь, а здесь половина подростков больше времени по лесам шныряет, чем за учебниками сидит. Да к тому же у вас, говорят, она постучала пальцем себя по лбу, механическим способом мозгов добавляют. Это вы об имплантах, заулыбалась я. Так их разрешают ставить только после совершеннолетия. Хрупкая детская психика и все такое. Сказала, а потом вспомнила, что и Мике, и многим его соученикам ставили импланты, да не по одному, задолго до совершеннолетия. Но поправлять себя не стала. Не хватало еще тайны подготовки бойцов спецслужб растрепывать. А для рядовых граждан все так и есть. Да, ну, наши все равно редко удачно сдают, хотя вроде и не дикий мир, цивилизация, образование. Даже филиал этой вашей ксенологической академии есть. Правда, заинтересовалась я. Филиал Ипкимт, а где? Мы обе склонились над картой, выясняя, в каком же именно районе столицы находится искомое учебное заведение, когда на кухню бодрым галопом ворвался Мика. Планы стройте, а как потеряху нашего искать уже придумали. У меня моментально испортилось настроение, только что бывшие почти лучезарным. Не придумали. Официальные власти нас не то чтобы послали, но надеяться на их помощь не стоит. Тут скорее проблема естественным образом как-нибудь разрешится, чем они успеют вмешаться. А что у вас за проблема? Жанти переводила взгляд с меня на Мика. Если не секрет, да какие там секреты, если уже все полицейское управление в курсе. А джедова тетка и так довольно долго проявляла такт и терпение, не задавая нам вопросов. Так что я, конечно, рассказала, не вдаваясь, правда, в политические аспекты и грядущие последствия, просто как о сбежавшем от родителей буйном подростке. Ей, при той простоте нравов, которая царит на планете, это должно быть понятно. Тогда зачем вам понадобилась полиция, удивилась она, когда есть охотники, а братство святой Бячи, вообще словно бы именно для этого и предназначено. А, Кстати, да, мало ли что пара членов этого братства на меня когда-то напала. Давно, почти год назад на Земле. Это же еще не повод считать их всех поголовно злодеями. Вот только как их найти, этот вопрос я и озвучила вслух. В списке организации не про их нет, а я ведь как-то пыталась о них что-нибудь разузнать, да почти не преуспела. Кроме ходящих по сети сплетен, ничего из нее выудить не удалось. Так что же ты хочешь? Это же полулегальная организация. Официально их вроде как и нет, а на самом деле, любой местный житель знает как, в случае нужды, их найти. Поможете? Я подняла на нее полный надежды взгляд. Обязательно, она энергично кивнула и вновь отвернулась к начинавшему источать соблазнительные запахи вареву. 23. Резкий, дребезжащий звук Микиного будильника ворвался в мой сон. Я поглубже зарылась в подушку, ловя последние обрывки дремотной неги. Вот сейчас встану, еще чуть-чуть. Это мне так рано, а ты спи, давай. Моего затылка коснулись теплые губы. Ага, согласилась я, но, тем не менее, села на постели. Вот еще, я сейчас засну, он уйдет, и встретимся мы опять только вечером, после его работы. Так неправильно и мне так не нравится. А потому, соскребаем себя с постели и тащимся умываться. А потом чай, или кофе. Я все еще не решила, чего больше хочу, чая или кофе, когда заходила в кухню. Чай я люблю больше, но кофе сильнее бодрит, а бодрость мне сейчас не помешает. Мика уже был тут, одет для выхода, широкие плечи чуть вздрагивают от утренней прохлады под тонким шелком рубашки, и самостоятельно справляется с полуведерным кофейником, а значит и на мою долю там должно хватить. Присев за стол, я почти бессознательно принялась перебирать хиханские постилки, которые лежали в широкой низкой вазе. Почти такие же находились в каждой комнате и Жанти, страшно смущаясь, еще вчера пробовала втолковывать нам, что их нужно класть под язык и рассасывать обязательно дважды в день. Мой доктор ей, конечно же, объяснил, что нам это ни к чему, но кажется, она нам до конца так и не поверила. Задумавшись, замечтавшись и впав в полусонное состояние, я чуть было не высыпала их в подсунутую Миком под нос чашку с кофе вместо сахара. А что, плоские квадратики, состоящие из спрессованных коричневатых кристалликов, сильно напоминали тростниковый, неотбеленный сахар. «Кофе будете?» — голос Мика прозвучал прямо над моим ухом. Я встрепенулась и только тут заметила, что в кухню вошла хозяйка. «Да, спасибо», — она приняла из его рук чашку и сразу же сделала немалый глоток. «Скажите, Жанти, а зачем вам эти штуки?» Я пересыпала постилки из сжатого кулака обратно в чашу, в каждой комнате, чтобы всегда под рукой были. «С тех пор, как дети выросли, я их так и держу. А при чем тут дети?» — удивилась я. «Сладкие они, не тарахти», — на мое плечо аккуратно опустилась Микана рука. «По-моему, наша хозяйка что-то хочет и не решается нам сказать, а ты не даешь ей сосредоточиться». Я присмотрелась к Жанти повнимательней. «И правда, что-то она сегодня бледновата, там ваш вес им что-то не то». «Да, нас как ветром со стульев снесло, и в три широких шага мы оказались у дверного проема комнаты, которую занимал Вея. Именно у проема, потому как двери эти двое сняли еще вчера, дабы обеспечить инопланетника хоть каким-то подобием психологического комфорта». Мой взгляд заметался по комнате, ища неладное, но ничего. При первом, как и при втором осмотре, все было нормально. Все вещи на своих местах, на потолке свежевбитый крюк, за который, уцепившись хвостом и сложив крест-накрест конечности, дремал Вея, совершенно нормальная поза для сна у этих пушистых. Если я не ошибаюсь, мышцы и связки хвоста устроены у них таким образом, что в расслабленном состоянии он намертво вцепляется в любой подвернувшийся предмет, что в свою очередь позволяет Веям полноценно отдыхать в подобной позе. «Это не то, что вы подумали», — улыбаясь, тихонько произнес Мика и оттеснил нас в сторону кухни. «А что я подумала?» — настороженно спросила Жанти. «Он не повесился, он так спит», — уже не скрывая веселья, — фыркнул он, а я подумала, что и сама могла бы сообразить. «Действительно ведь, похоже, особенно для неподготовленного зрителя». «Ну», — она с силой выдохнула. «Вы хоть предупреждайте заранее, а то так и инфаркт отхватить можно». «Откачаем», — заверил ее Мика, и Жанти расслабилась, отвлеклась от шокировавшего ее зрелища и перешла к делам насущным. «Кстати, до охотников из братства Святой Биачи я вчера дозвонилась, и за ваш заказ они берутся. Расклад такой: ребята попроще, для того, чтобы обговорить условия сделки, могут подойти сюда практически в любой момент, Как только ваш инопланетный гость проснется, за специалистами посерьезнее нужно отправляться в лес. В городе, из-за некоторых разночтений с нашими властями при трактовке законов, они почти не появляются. Хотелось бы, конечно, сразу нанять самых лучших. Выплеск адреналина взбодрил меня лучше всякого кофе, и я уже была вполне готова к работе, но в ваш лес я не рискну соваться. Я не настолько самонадеянна, а это и не обязательно. Достаточно будет подъехать к заранее оговоренному месту на его опушке. И вот еще что, берут они за свои услуги недешево. По всем финансовым вопросам будет договариваться Виамая, отмахнулась я. В конце концов, это его сородич. Еще некоторое время мы потратили на то, чтобы по карте и по некоторым, значимым только для здешних жителей ориентирам, разобраться, где же находится то самое оговоренное место, но не преуспели. В конце концов, Мика посоветовал нам не маяться дурью, а объяснить все то же самое нашему водителю, который и сам местный и за рулем машины сидеть будет, и с тем отбыл на работу, пообещав прислать Ари чуть позднее. Только когда мы неслись по травянистой равнине, по полному бездорожью, я поняла, почему непрони предпочитают транспорт повышенной проходимости, хотя дороги в их городах вполне приличные. Было нечто в том, чтобы мчаться по пустоши, распугивая, с визгом и свистом выскакивающую из-под колес местную живность, постепенно приближаясь к темной громадине леса, которая начиналась сразу же и резко, без всяких переходов вроде подлеска или зарослей кустарника. Метров за 20 до первых деревьев, резко взвизгнув тормозами, машина остановилась. Все, Ари обернулся и одарил нас с Виамаем уже привычной лучезарной улыбкой, дальше пешком. И далеко, я с готовностью распахнула дверцу и выбралась наружу. «Вон до почтового дерева дойдите», — парень кивнул на приметного растительного гиганта, выделявшегося среди собратьев не столько размерами, сколько количеством дупел, которых, наверное, было пара сотен. А почему тогда было не подъехать прямо к нему? Не то чтобы мне было так уж лень сделать полсотни шагов, но все-таки интересно. Так до самой границы Сизянки доехали, а риткнул себе под ноги, указывая на сероватую, сильно напоминающую осоку, растительность, заканчивающаяся аккурат перед колесами внедорожника. Дальше трава была другая, разная. Тонкие буроватые петли с листочками-сердечками, радостно-салатовые перья, белесые шарики на ножках, а среди этого богатства возилась, пищала, шуршала и шумела на все лады местная фауна. Хотя, я проводила взглядом челюсти на стебельке, схватившие что-то многосуставчатое, не поручусь, что только она. Все это выглядело красиво и завораживающе даже для меня, что уж говорить про Вею. Чуткие, подвижные уши непрерывно вертятся в разные стороны, ловя малейшие шорохи, в янтарных глазах азартно пульсирует зрачок, тело напряжено и, кажется, вот-вот сорвется, словно громадный кошак, кинувшись в погоню за мышкой. Но нет, стоит, выдержку демонстрирует. Вот теперь верю, что они здесь для себя открыли идеальные охотничьи угодья. А в чем фишка? А вон, Ари кивнул куда-то назад. Я присмотрелась. Трава, примятая колесами нашей машины, распрямлялась прямо на глазах. Угу, а та, дальше, значит, более хрупкая. Экологию, значит, соблюдаем. Молодцы. Это хорошо, когда опыт материнской цивилизации используется таким образом, когда природу начинают беречь до, а не после того, как она начинает угасать. Оставив Ари у машины, мы с Виамаем медленно побрели к почтовому дереву, у которого уже нарисовался силуэт ожидающего нас человека. Не знаю, чего я ждала от этих переговоров и от пресловутых охотников. Наверное, все же ожидала увидеть эдакую помесь траппера с ковбоем из исторических костюмных визуализаций. Брутального мужика в кожаной куртке, сапогах до колена и широкополой шляпе. А из зарослей навстречу к нам вынырнул совершенно неприметный тип, ростом ниже меня на голову, с редкими сивыми волосами и колючим неприятным взглядом. Клиенты, какого зверя добыть? И прошелся по Вие оценивающим взглядом. Ух, хорошо, что со мной не солеранин. Те, как правило, в человеческой мимике неплохо разбираются, а этот может и не понять. Поймать, уточнила я, целым и, по возможности, невредимым. И это была первая и последняя фраза, которую мне удалось сказать в качестве проводника-помощника. Дальше двое представителей разных рас мужского пола принялись договариваться без моего посредничества, лишь изредка обращаясь за уточнением перевода какого-либо слова. Умом я понимала, что ничего не смыслю в повадках предполагаемой дичи, способах поимки и прочих тонкостях, но все равно отодвинутой в сторонку сознавать себя было неприятно. А уж когда дело дошло до финансовой стороны вопроса, мне вовсе снисходительно предложили: «Иди, киса, погуляй пока». Я отошла к машине, где в одиночестве скучал наш водитель, стараясь удержать невозмутимую мину, но при этом так выразительно хлеща себя хвостом по коленям, что даже самому тупому было бы ясно: девушка раздражена, очешуять, и этот туда же, киска. Уже второй раз за пару дней меня так называют, хотя раньше годами удавалось не слышать такого обращения. А что вы хотели, Лара? Похоже же, Ари, облокотившись на капот своего внедорожника, протирал грязной, промасленной тряпицей какую-то деталь, то ли и вправду нужную, то ли создавал видимость бурной деятельности. Но разглядывать меня из-под упавшей на глаза длинной соломенной челки, ему это не мешало. Похоже, не похоже, а мне не нравится. Надоело уже, а про себя подумала, что попробовал бы кто-то посторонний микрозайчиком назвать, чтобы было. А если вам не нравится быть киской, то зачем тогда нужны уши и хвост? Ты о геноформе? Так ее не я выбирала, а мои родители. Я раздраженно передернула плечами. Все равно, зачем? Продолжал допытываться он. Считается, что для красоты. Так вы и без всех этих излишеств хорошенькая. Он так искренне это сказал, что у меня моментально потеплело в душе, а хвост перестал нервно дергаться из стороны в сторону. Даже появилось желание что-то объяснить. Я обхватила пальцами себя за подбородок и повертела лицо из стороны в сторону туда, сюда, предлагая рассмотреть собственное его внимательней. То, что ты видишь, классика. Практически идеальные пропорции. И если из облика убрать то, что ты называешь излишествами, мы все, нынешние земляне, будем похожи друг на друга, как горошины из одного стручка. Так вы же все равно не одинаковые. Горошины тоже не одинаковые, если присмотреться. Зато как похожи. А вообще началось все это довольно давно, на заре геноморфинга, когда после того, как было побеждено большинство заболеваний, люди занялись усовершенствованием собственной внешности. Все, что считалось неэстетичным, безжалостно изымалось из генофонда, что закономерно дало поколение похожих друг на друга людей, соответствовавших стандартам красоты, что закономерно качнуло ситуацию уже в другую сторону, и постепенно стали цениться отличия, а потом и привноситься извне, те же рога и хвост. Так постепенно появились геноформы, которые сейчас являются неотъемлемой частью культуры Земли. Вы и своим детям будете что-нибудь эдакое, но повертел рукой где-то в области затылка. Заказывать, наверное, задумчиво протянула я. Вообще-то о детях я пока еще всерьез не задумывалась. Не оставлять же генофонд будущих потомков на волю слепого случая. Как-то ненадежно это. Уж лучше довериться специалистам, но заказать им в дополнительных свойствах что-нибудь полезное, а не только декоративное. И если говорить о тенденциях, то это одна из них. Чешую попрочнее, дополнительные рецепторы или способность собственную окраску менять, что-то в этом роде. Что-нибудь не столь бесполезное, как рога и копыта. Хвост, подкинул вариантори. Вот хвост не трожь, наигранно строго сказала я, нахмурив брови. Дополнительная конечность еще никому не мешала. И чем же она полезна? Полюбопытствовал он. А вот это уже личный вопрос. Я невольно улыбнулась. Использовать хвост для хватания и манипулирования различными предметами у меня получалось пока плохо, так что если бы этот мальчик попросил меня продемонстрировать, могла и опростоволоситься. В качестве балансира при прохождении полосы препятствий, да тоже как-то не хочется. А вот что можно сделать с такой полезной штукой в постели, останется только моей тайной. Моей и Микиной, конечно. Кстати, о личном, он легко перескочил на другую тему. Вчера, после дня пребывания на Днепре, вы выглядели довольно заморенно, а сегодня, так словно и не висит над головой вон та грелка, он кивнул на выбравшееся из-за легкого кружева облаков солнце. Адаптанты начали работать в полную силу, я пожала плечами с видом, мол, что тут непонятного может быть. Хотя на самом деле об этой полезной штуке узнала от Мика незадолго до отбытия. Биотехнология для одного, технопрепараты для другого, несколько высокомерно и пренебрежительно начал Ари, что несколько не вязалось ни с его возрастом, ни с обычно лучезарным настроением. Так можно стать зависимым от них настолько, что уже и выжить не сможешь в отрыве от благ цивилизации. Спорный вопрос. Я боком уселась на переднее сиденье машины. Философский и относительный. Да, к благам цивилизации привыкаешь быстро и отказываться от них совершенно не хочется. А что еще хуже, постепенно они накапливаются, и то, что раньше считалось роскошью, становится частью нормальной человеческой жизни. Тебя же не смущает тот факт, что все люди имеют крышу над головой и едят нормально приготовленную пищу, хотя могли бы ночевать под кустом и жрать сырое, ну или, как вариант, слегка обугленное на костре мясо. Знаете, Лора, мальчишка заговорщически улыбнулся, на его щеке появилась очаровательная ямочка, и понизил голос, а вообще-то вот у этих ребят, кивок в сторону стоящего у первых деревьев охотника, считается высшим пилотажем уходить в леса, имея при себе только запас постилок, многоразовый фильтр да нож. Да, теперь уже я смерила охотника таким взглядом, словно уже с него собиралась шкурку содрать. Какие интересные здесь водятся личности. Антрополога на них не хватает. Этот разговор вспомнился мне, когда вечером мы все вместе собрались у Жанти на кухне, пока та стряпала что-то сложное из местной традиционной кухни. Нет, есть что-то умиротворяющее в человеке, возящемся с пищей. При условии, что этот человек не я. Что это вообще за абсурдная боязнь биотехнологий? Я не столько злилась, сколько недоумевала, ведь сколько проблем возникает из-за этих нелепых предрассудков. Я подозреваю, что все дело в этом. Мика, сидящий на высоко табурете по другую сторону стола, помахал в воздухе длинными ушами. Левым-правым, левым-правым, вперед-назад, вперед-назад. Я инстинктивно насторожила свои. Если бы все ограничилось только внутренними усовершенствованиями, если бы не появились внешние отличия, я бы даже сказал уродство. Люди внеземляне намного бы проще относились к достижениям современной генетики. Да ну брось, какие уродства. Всего лишь небольшие изменения и дополнения, которые по большей части исчезают сами собой, стоит только перейти к естественному способу размножения. Это все теория, а выглядит-то оно как? Задал Мика риторический вопрос и сам же на него ответил. А выглядит оно так, что одни наши с тобой общие знакомые, так испугались окончательно утратить человеческий облик, что наделали массу глупостей. И это несмотря на то, что были воспитаны в традициях и культуре современной Земли. Я вспомнила Дэна и его команду и мысленно согласилась с его доводами. А вот интересно, не может же такого быть, чтобы мы были первыми и единственными, кто так экспериментирует со своим генофондом, и как тогда другие справлялись с этой проблемой. И обратилась с этим вопросом к Вие, который ловко разделывал крохотными острыми шпажками поданную ему на ужин полусырую рыбу, ну или, по крайней мере, нечто сильно ее напоминающее. Тот оторвался от своего, несомненно увлекательного занятия, и заинтересованно шевеля вибриссами, произнес: «Начать менять свою природу, это значит согласиться с тем, что она несовершенна, а кто же на такое пойдет? А вы что скажете по этому поводу?» Обратилась я к Жанти. «А мне больше нравится вас слушать. Вы иногда такие интересные вещи говорите». Она покачала головой и, видимо, решив не отвечать на скользкий вопрос, сменила тему. «Какие планы на завтра? Работать, развлекаться, ждать?» Все это мы произнесли одновременно. Причем развлекаться собиралась именно я. «А что, некоторое время развивающиеся события не будут требовать моего участия? Так почему бы не познакомиться с Непрой поплотнее, пока там еще обнаружат следы нашего потеряхи?» Я махнула рукой, подчеркивая неопределенность временного отрезка, который для этого потребуется. «Если бы мне разрешили участвовать, все было бы намного быстрее», — проворчал Вия. «Но у них там какие-то классовые секреты. Кстати, можно подробнее об условиях сделки?» — обернулся к нему Мика. «Мне и самой было интересно». А то всю обратную дорогу Вия сидел мрачно надувшись и на контакт идти не желал. Скорее всего, расстроился, что не довелось поучаствовать в увлекательном мероприятии. Как я уже упоминал, вся работа по выслеживанию ложится на плечи местных специалистов. Майя вновь нацелил свои шпажки на рыбу, но потом передумал и со звяком бросил их на тарелку. Когда вся предварительная подготовительная работа будет выполнена, на саму поимку нас пригласят. И я бы попросил вас сопровождать меня и на этом мероприятии, во избежание недопонимания с людьми. Да я-то не против, протянула я. Да какая от меня на охоте польза? Я же только мешать буду, только вместе со мной, безапелляционно заявил Мика. Разумеется, Вия важно кивнул на все, а участвовать непосредственно в охоте вам не придется. Просто на всякий случай поприсутствуете в базовом лагере. Мика промолчал, но по его лицу было заметно, что подумал, что не с нашим с ним везением надеяться оставаться в стороне. 24. Филиал Альма-Матер я узнала сразу же, как увидела. И странно было бы не узнать, если учесть, как сильно он был похож на оригинал, несколько уменьшенный и упрощенный, но все же не утративший сходство. Даже копия статуи дракона-основателя на воротах почти не отличалась. Ну, на газонах вместо вездесущих одуванчиков бодро желтеют какие-то местные сорняки. Так разве же это отличие, что заставило меня сюда прийти? Ну, кроме банального любопытства, одно небольшое соображение, которое пришло в голову ночью, когда я вертелась сбоку на бок не в силу заснуть. Знаете, одна из тех шуток, которые играет с нами наше сознание в 3 часа ночи, когда кажется, что все не так, все неправильно и вообще, жизнь прожита зря. Моим личным кошмаром слала Лоревита Хойл. Вот чего мне стоило отнестись чуть внимательнее к ней, сблизиться, понять, попытаться вникнуть в проблемы. Так нет, нагружала заданиями и убегала заниматься своими, гораздо более интересными делами. А она ведь упорная и самоуверенная девушка. Не получив ксенологического образования на Земле, нашла где пристроиться, чтобы получить то, что хотела. И вот всего одна единственная ошибка, следствие неопытности и самонадеянности, и все пошло прахом. Мысли тяжело, вяло и мрачно двигались по кругу, мусоля одну и ту же тему, пока не натолкнулись на один интересный вопрос. Зачем же она так старалась попасть именно на Землю, если здесь, на Днепре, можно сказать по соседству, есть филиал того же самого Ипкимт? Саму Лору Хойл мне сейчас расспросить не удастся, зато в местное отделение Альма-Матер можно заглянуть. Может, там отыщутся ответы на некоторые вопросы. И приняв такое решение, я наконец-то смогла спокойно заснуть. Ни разу после окончания института меня не тянуло пройтись по знакомым кабинетам, заглянуть в лаборатории, просто так, чтобы убедиться, что все осталось так же, как мне запомнилось, зайти в библиотеку и попытаться выклинчить у библиотечного Искина список книжных новинок, вернуться в юность, когда еще не была выбрана одна единственная дорога в жизни, но приходилось прикладывать немало усилий, чтобы стать на тот путь, по которому я ныне следую. А вот сейчас, пока эхо моих шагов разносилось по гулким пустым коридорам, прошлое словно бы навалилось на меня, вернувшись в запахах, звуках и отголосках воспоминаний, и не было никакой разницы, что не в этих стенах я в свое время грызла гранит науки, дух ученичества все равно насквозь пропитал их. Я настолько погрузилась в прошлое, что ничуть не удивилась, когда из-за угла, навстречу мне вывернула Анки Масс, профессор, которая когда-то вела у нас сравнительную культурологию. Тоненькая, худенькая, светловолосая, со сложенными за спиной стрекозиными крыльями и тонкими морщинками вокруг глаз, которые в полумраке коридоров были почти незаметны. «Тейриша, добрый день, как ты тут очутилась?» Радостно, удивленно и немного тревожно спросила она. «Здравствуйте», как можно вежливее поздоровалась и, по давней ученической привычке, немедленно принялась отвечать на заданный вопрос. «Просто так зашла, увидела на карте города филиал Ипкимта и не смогла пройти мимо. Это понятно. А на планете? Ах, вот в чем дело. Моя наставница опасается, что ее ученица могла натворить что-то такое, за что высылают с Земли. Я здесь в командировке, Вию сопровождаю, а вообще, я на пересадочной станции работаю, дежурным ксенологом, не смогла не похвастаться. Все-таки эта работа, серьезное достижение в моей пока еще не слишком долгой жизни. Поздравляю», искренне сказала она и что-то начала говорить еще, но я не расслышала. Сначала оглушительно грянул звонок, нас угораздило остановиться под самым динамиком, а потом шум несколько сменил тональность, но ничуть не убавил в громкости, из всех аудиторий вывалились толпы активно общающихся, энергично жестикулирующих, смеющихся и возмущающихся студентов. Прижав к голове уши, я отшатнулась в первое попавшееся пустое помещение. Что-то не припомню, чтобы в дни своего ученичества хоть раз подвергалась такой шумовой атаке. Не с моим чувствительным слухом такое терпеть. «Рада», — услышала я в тишине захлопнувшейся двери. «Это у вас всегда такое?» Не нашла я слов, чтобы точнее обозначить поразившее меня явление. «Да, они у нас довольно активные», — с неподдельной гордостью подтвердила моя бывшая наставница. «Живые, любознательные, но далеко не такие целеустремленные, какими были вы. А зачем им здесь вообще ксенология? На будущее, или ради престижа? По-разному бывает. Кому-то и ради престижа, но вообще-то большая часть наших выпускников, будущие охотники, Госпожа Мас полюбовалась на мою ошарашенную физиономию и продолжила. Да, у них тут довольно оригинальное мировоззрение. О братстве святой Беачи слышала, с их весьма размытыми критериями разумности вида и очень своеобразным отношением к животным. А их взгляды разделяет и немалая часть мирного населения. Слышала, читала, и даже лично сталкиваться приходилось, а все равно не понимаю. Разумные – это разумные, звери – это звери. Как их можно спутать, когда у разумных цивилизация, да, а если они находятся еще в самом начале своего развития, а если некоторые звери не столь глупы, как мы себе представляем, но вот так смешать все в одну кучу, и что же тогда является для них разграничивающим критерием? Личностное отношение. Те, с кем вступили в контакт и наладили какое-то общение, уже не добыча, и неважно, на каком интеллектуальном уровне оно будет протекать. Мда, я встряхнула квадратной головой. И все равно, непонятно, какое все это имеет отношение к ксенологии. Сугубо умозрительное. Большинство слушателей записываются на общетеоретические курсы, вроде того, что веду я. Собственно, почти все. Редко кто продолжает специализацию по какой-либо из галактических рас. Специализация только по одной расе, удивилась я. Нерационально это как-то. Иногда по двум-трем, уточнила она. Больший объем знаний, без помощи имплантов все равно не освоить. Кстати, о том, что меня привело в эти стены. Вот и разгадка, почему Эва не стала здесь учиться. А действительно ли не стала, госпожа Мас, а вы не припомните, не записывалась ли к вам студентка с Лидрой по имени Эвита Хойл? Ну как же, прекрасно помню. Этого трудного ребенка сложно забыть. Дочь лидранского министра внешних связей и очень себе на уме особо. Не глупа, но, к сожалению, не закончила даже тех курсов, на которые записалась. Просто около полугода назад написала заявление и исчезла в неизвестном направлении. В известном, вздохнула я. До недавнего времени она являлась личным помощником дежурного ксенолога на пересадочной станции. Но теперь уже не является. Да, некоторое время назад мы вынуждены были с ней расстаться. Не стала я вдаваться в подробности не самой приятной для меня истории. А то слово за слово, и всплывет то, чем я занимаюсь в настоящий момент. А я не люблю рассказывать о еще не закончившихся приключениях. Суеверие такое, если хотите. Мы вполне мирно и мило побеседовали еще около четверти часа, пока профессору не пришло время готовиться к очередному занятию, а мне, раз уж образовалось свободное время, продолжать экскурсию по городу. Вернулась домой с одной единственной мыслью – пить. Здесь и без того довольно жарко, да еще работа наноботов и адаптантов требует дополнительных порций воды. А брать неизвестно что сладков в городе я не рискнула. Кто его знает, из чего эти непранцы делают свои напитки, если учесть, что в пищу идет вообще все подряд, включая, кажется, даже насекомых. В меню ресторанчика братья Халлисторм такого не было, но это исключительно из-за трудностей хранения и транспортировки скоропортящихся продуктов. А здесь я на что только не насмотрелась, пока гуляла по городу. На кухне, в автономно охлаждающихся кувшинах стояло несколько видов соков, и я, налив себе в высокий стакан единственного не вызывавшего сомнения апельсинового, залпом выхлебала блаженно прохладную жидкость, а потом, недолго думая, налила второй. Из узкого, как бойница окна, открывался великолепный вид на цветущий сад и возящуюся в нем, стоя на коленях Жанти. «Добрый день, я, конечно же, не могла не спуститься к ней. День в самом разгаре, настроение замечательное, и чего я буду она в четырех стенах сидеть, если здесь есть маленький сад, в котором пышно расцвели душистые заросли. И тебе день добрый», она открыто улыбнулась, встала и отряхнула на коленники, которые крепились к карманной сбруе. Закончила со своими делами, да какие там дела, я отмахнулась и чуть не расплескала сок из прихваченного с собой бокала. Поднявшуюся откуда-то из глубины души досаду пришлось придавить. Как же так, кто-то там занимается моим делом, а я тут сижу, маюсь невесть чем. Обидно. Пока не найдут беглеца, дел у меня здесь нет. Зато чем побездельничать всегда найдется. Город посмотрела, по магазинам пробежалась, сувениров накупила, все такое. А любопытные вам не досаждали? Она вновь вернулась к своему занятию, а я не представлялась. Панамку на голову, желтые очки на глаза, хвостом не двигать, чтобы выглядел пришитой тряпкой, и маскировка готова. К тому же, благодаря вот этому аксессуару, я слегка оттянула один из ремешков, на которых держались карманы, меня по умолчанию принимали за свою. Братова работа, я давно приметила, Она оглянулась на меня через плечо, оторвавшись от высаживания на клумбу растительности с нежно-фиолетовыми листочками. «А разве он вам брат?» «Нет, строго говоря, племянник, конечно, но поскольку по возрасту мы с ним почти не отличаемся, нам удобнее было считать друг друга братом и сестрой. Ой, как я его в юности изводила своим статусом тетушки, немного нелогично, на мой взгляд», закончила она и вновь запустила пальцы в землю. И, судя по тому, с каким удовольствием она это сделала, возня с растениями ей по-настоящему нравилась. «Как он там у вас устроился? А то из того, что он сам о себе рассказывает, я ничего не могу толком понять. Неплохо, на мой взгляд. Работа несложная, оплата приличная. Досуг занимает пошивом вот этих вот карманов и постепенно становится этим знаменит. Да, я-то поначалу думала, что такой грубовато-утилитарный стиль вы себе специально выбрали, а это, оказывается, из-за того, что кроме как у джеда вам больше заказать их негде было. А он у меня не мастак по всяческим украшательствам. И это тоже. Но вообще-то мои карманы мне нравятся, и менять их на более легкомысленный вариант я не собираюсь». Я присела на крошечную деревянную лавочку и поставила рядом опустевший стакан. Если бы не опасение, что вот-вот булькать начну, я бы сбегала за еще одним. «Хороший дом и сад замечательный, и какой же молодец Джет, что сосватал нам свою тетку в качестве квартирной хозяйки. Что бы я сейчас делала в гостинице? Наверняка убивала бы время, ползая по местной сети, и не было бы ни разморенного полуденной жарой сада, ни доверительного общения с хозяйкой дома. А кстати, мои мысли резко и внезапно свернули на другую тему. Каким образом Джет попал в число работников станции? Сам он никак не подходит под роль молоденького красавчика, каких к нам пропихивали по конкурсу, да и специальностью подходящей не владеет, а за его родственниками я не заметила какого-то сверхобычного достатка, для того, чтобы дать, наверняка, немалую взятку чиновникам. Так как, Жанти, вы не обидитесь, если я спрошу, как ваш племянник умудрился устроиться работать на станцию? О, это была смешная и поучительная история. Мой брат вообще из породы классических неудачников. Недостаточно способный, чтобы его ценили просто за талант, недостаточно изворотливый, чтобы жить и без него, слишком простодушный, чтобы видеть чужую хитрость, и слишком обидчивый, чтобы принимать последствия всего этого легко. Последний случай – это вообще косика жанра. Подписался на контракт, а в нем не доглядел одну маленькую строчечку, что работодатель может выдать работнику зарплату любыми другими материальными ценностями, эквивалентными прописанной денежной сумме. Он и выдал лотерейными билетами. Целую коробку вручил. С расстройства братишка чуть подправил своему бывшему шефу физиономию, загремел на двое суток в полицию и только поэтому не имел возможности устроить костерок из своей получки. А уж мы и распаковали, и просмотрели все билетики, и выигрышный поспешили зарегистрировать. Так что из-за решетки Джет прямиком отправился на новое место работы. Мне вспомнилась первая встреча и новый кладовщик, имевший вид человека, который не совсем понимает, как он сюда попал и что здесь делает, но с упорством автомата выполняющий возложенные на него функции. Так даже и не скажешь, порадоваться или посочувствовать человеку. «Сплетничайте». С открытой веранды спустился Мика. Я вскинулась. Вообще-то рабочий день в разгаре, и чтобы он тут забыл, не могли же его дела закончиться так быстро. «Что-то случилось. Я сбежал», — скорбно сообщил мой доктор. «Сегодня проводил пробный показ работы оборудования на, так сказать, живых людях. И почему меня никто не предупредил, что у вас тут принято одаривать лечащего врача мелкими сувенирами?» Он возмущенно встряхнул левой рукой, и только тут я разглядела, что ею он поддерживает под живот какое-то тощее, серое, длиннолапое создание. «И кто, скажите на милость, сообщил, что я без ума от кошек? Мне их целый выводок притащили, пришлось выбрать хоть одну. Даже и не знаю, с чего бы они могли так решить», — дипломатично ушла от ответа Жанти, но при этом так выразительно на нас смотрела, что не оставалось сомнений, что именно подумала. «На, держи, это тебе вместо клякса будет», — Мика поставил подарочек на садовую дорожку. Та села, аккуратно поджав под себя длинные ноги, и задрала вверх вытянутую мордочку с радикально зелеными глазами. Кошка посмотрела на меня, я посмотрела на кошку, и в этот момент, со всей отчетливостью прозрения поняла, что уживаться друг с другом мы будем долго и трудно. «Клякса никем не заменить», — я горестно вздохнула, вспомнив любимца, к тому же он был милым, благонравным существом, а это, сразу видно, дама с характером. «Ничего», – оптимистично заявил мой доктор, – «это еще котенок и поддается воспитанию». Кошка поднялась, небрежно мазнула хвостом по моей ноге и самостоятельно направилась обследовать окрестности. Мы только глазами проводили исчезнувший в дверном проеме кухни хвост. Я не спросил, Мика вновь обратился к Жанти. Как-то неудобно было, но то, что у нее ноги в полтора раза длиннее обычного, это нормально, вполне, местная порода. Кстати, это действительно пока котенок, но вырастет она не сильно. Познавательную беседу прервал донесшийся из домика возмущенный рев, звук падения чего-то крупногабаритного, ругань и дробный перестук шагов Ви. «Это ваше», он предъявил хвост, красу и гордость каждого пушистого, на котором, вцепившись мертвой хваткой, висела наша кошка. Вот, что я говорил о выдержке и самообладании профессиональных дипломатов. Любой другой уже размозжил бы о ближайшую стену кусучую тварь, а этот первым делом принес нам на опознание. Наше, Мика покаянно вздохнул, присел, стараясь не смотреть в глаза инопланетнику и, нажав на какие-то особые точки, разжал хватку челюстного капкана. Свой собственный хвост я поплотнее обкрутила вокруг талии. Мда, котеночек. Сообщение о том, что следы Виата были найдены, настигло нас в ночь. Не слишком хорошо соображая с просонок, путаясь в на ходу надеваемых штанинах и хвосте, я поплелась в ванну. Времени немного, заранее вытребованная авиетка МЧС прибудет быстро, но поплескать водой на заспанную мордаху я успею. Глянула на себя в зеркало. Оно послушно отразило мокрую мрачную физиономию, полутемную комнату, где осенней сонной мухой ползал Мика-кошку, которая азартно посверкивая глазами на пузе подбиралась к моему хвосту. Сцена в саду предстала перед моими глазами как живая, и решение, что делать, появилось моментально, словно кто проказливый в ухо нашептал. Я сгорбилась, согнула когтями пальцы, широко раскрыла глаза, встопорщила уши и зашипела, подражая всем, когда-либо виденным кошачьим. Не знаю, насколько похоже получилось, но мелкая бандитка впечатлилась, метнулась в самый темный угол, где и осталось сидеть бешено сверкая глазищами. Бандитка, вслух снисходительно фыркнула я, оставляя за собой отыгранное поле боя. Мика с хохотом повалился на кровать. Нет, все-таки не зря я ее притащил. Оказывается, я действительно люблю кошек. Я только молча на него оскалилась. Кому-то развлечение, а кому-то от покусительства хвост охранять приходится. В нашу комнату молчаливой и сосредоточенной тенью скользнул Виамая, таща за собой немалых размеров баул. 5 минут, из диспетчерской только что звонили, и мы с Миком забегали как ошпаренные, хотя вроде бы в охоте участвовать не собирались и собрать нам нужно было только себя самих. А точно не собираемся? Ну, я-то, положим, понятно. А вот Мика когда-то с отцами то ли на охоту, то ли на рыбалку ходил, опыт соответственно имеет, да и кое-какие девайсы, способные увеличить шансы на успех всего предприятия есть. «Это ты о тепловизоре в ушах?» – ответил он на прямой вопрос, заданный, когда под днищем авиетки уже замелькали кроны растительных гигантов. «Да брось, какой с него толк в незнакомой обстановке? Мало видеть, нужно еще понимать, что именно ты видишь. Если бы мы хотя бы искали человека Вию в инопланетном лесу, мне при помощи этого...» Он легонько щелкнул себя по кончику длинного уха, не разглядеть, добрались не скоро. Я даже еще доспать успела, и могла бы дрыхнуть и дальше, все равно в ближайшем будущем ничего интересного не предвидится, да выспалась уже. Я в одиночестве бродила по базовому лагерю охотников, в одиночестве, потому что, немного поколебавшись, Мика все же умчался вместе с остальными загонщиками, оставив меня внутри охраняемого периметра, безопасного. На столбах и деревьях, поворачиваются на турелях какие-то стреляющие штуковины, отслеживая любое значимое шевеление в лесу. Тут главное из периметра не выходить. Нет, меня не подстрелит, мою биометрию предусмотрительно внесли в память охраны, но зона обстрела не так уж велика, а хищников здесь предостаточно. Скучновато. Совершенно не понимаю, зачем я тут нужна. Мужички, всех рас и видов, превосходно и без меня нашли общий язык, да и случись что, чем я смогу помочь, когда я здесь, а они там. Но я не в обиде, терпеть не могу отстраняться и отдавать дело, которое уже начало считать своим в чужие руки, а эта поездка позволяет по-прежнему держать руку на пульсе. В очередной раз обошла лагерь, полюбовалась на диковинную флору, послушала стрекот, рычание и завывание фауны, доносившиеся из-за периметра, и решила, что раз уж все равно больше нечем заняться, то можно и перекусить чем-нибудь своим, если найдутся припасы в Овиетке, а то бог его знает, чем тут питаются эти охотники, да и не так я воспитана, чтобы рыться в чужих вещах. Занятая всеми этими очень умными и своевременными мыслями, я не сразу обнаружила легкую неправильность в пейзаже. На сине-желтых полосках нашего транспортного средства, вытянувшись поперек носа Овиетки и подставив солнышку серебристый мех на пузе, возлежала бандитка. Как она ухитрилась за нами увязаться, ведь не брали же. И совершенно нечего делать маленькому домашнему котенку в лесу, где водятся хищники невоспитанные. Я осторожно приблизилась и даже вытянула руку, чтобы схватить паршивку за шкирку, но кошка не пожелала хвататься, а, прихотливо изогнув спину, стекла с корпуса Овиетки в высокую траву, оглянулась на меня торжествующе и, в очередной раз увернувшись от хватающей длани, ускакала высокими прыжками в сторону ближайших деревьев. Наверное, еще с минуту я стояла, не решаясь на активные действия. В конце концов, кошка, не такая уж большая потеря. Но, рассмотрев со всех сторон эту мысль, я поняла, что она мне не нравится. Жалко животину, если пропадет. Осторожно, внимательно разглядывая окружающую растительность на предмет обнаружения пропажи, я двинулась в лес и весьма скоро достигла границы зоны безопасности. Шаг, другой, и вот я уже вышла за ее пределы. Да куда же запропастилась эта мерзавка? Кто-то скажет, глупо так рисковать из-за домашнего животного, но мне риск не показался таким уж большим. В конце концов, люди здесь ходят вообще одним ножичком вооружившись, а я, если что, убежать всегда успею. Остановившись, я прислушалась, но, как и следовало ожидать, шагов мелкого осторожного животного в разноголосице тропического леса не услышала. Зато где-то в отдалении послышались голоса и вроде бы даже человеческие. Неужели охота подошла так близко? Я развернулась в сторону, откуда предположительно должны были двигаться охотники, и время на одно бесконечно долгое мгновение замерло. Прямо на меня, не разбирая дороги, несся черно-рыжий, полосатый зверь. Кто как реагирует на приближающуюся опасность, кто-то бьет, кто-то убегает, а я, увидев круглые, желтые глаза в полумаске из светлого меха, схватила зверя за шкирку и отставила на вытянутой руке. Он рванулся, изогнулся, дернул меня когтями задних лап по груди и предплечью, впился зубами в запястье. Боли я не почувствовала. Собственно, я не ощутила почти ничего, кроме слабого давления, дожжения в той точке посередине лба, куда когда-то мико налепил мне драконий генератор защитных полей. Спасибо тебе, Сашик, за такой подарок. Не зря я все возможные виды алкоголя на сувениры для тебя скупила. Если и не жизнь, то уж здоровье мне твой подарочек точно спас. Эй, крикнула я во всю мощь своих легких, кто-нибудь заберет у меня Вею. Он, между прочим, брыкается. Первым подоспел Вея Майя и выхватил у меня из руки своего сородича. Очень вовремя. Пусть вреда этот пушистый мальчишка мне не причинил, но держать на вытянутой руке его было тяжело. Я все-таки не культуристка, а прижать к себе не рискнула. Воспитав подростка парой затрещин и приведя его в относительно вменяемое состояние, Майя, предусмотрительно отключив лингворетранслятор и стрекача что-то явно ругательное, поволок его к нашей стоянке. Окошко нашлась. Уже перед самым отлетом обнаружилась сидящей на носу нашей Овиетки в позе древнеегипетской статуи. Бандитка. Заключение. Кто-то думает, что я совершила особо геройский поступок и мне за него спасибо сказали. Сейчас зэ-зэ. Мика, как только у нас появилась свободная минутка, не преминул высказать все, что думает о моей самодеятельности. Ты понимаешь, чем это могло для тебя закончиться? Выговаривал он мне, стараясь не повышать голоса. Любой Вея, даже такой молодой, это совершенная боевая машина. Не будь он ослаблен какой-то инфекцией, которую уже успел подхватить, и недостатком пищи, за несколько секунд успел бы искалечить. И драконья защита не помогла бы, у нее энергетический резерв не безграничный. К тому же, могу на что угодно поспорить, ты о ней забыла. Я только виновато вздыхала. Прав, во всем прав, но и я не виновата. Если бы у меня было время остановиться и подумать, я бы, конечно, все сделала по-другому. А так, на одних инстинктах как получилось, так получилось. На станции меня ожидал сюрприз. Пока мы гонялись по непронским джунглям за Виета, оценить колониальные красоты решила и моя любимая подруга Кими, только выбрала она для этого почему-то Лидру. Собственно, уже вернулась, и как раз сейчас, как сообщила мне одна хорошая знакомая из диспетчерской, отдыхает где-то в рекреации. Я немедленно двинулась на поиски. За те полгода, что мы не виделись, успела соскучиться да избежать от до сих пор пышущего гневом Мика была не прочь. Подруга обнаружилась в маленькой открытой автоматической кафешке, как раз напротив строящегося вейского посольства. Не могла какого-нибудь другого места выбрать. Кими меланхолично помешивала ложечкой в кофейной чашке и, судя по тому, что делала она это уже минут 15, там не только сахар должен был давно раствориться, но и сам кофе безнадежно остыть. И это яснее ясного говорило о том, что мыслями она пребывает где-то не здесь, и даже приближающуюся меня не замечает. «Привет!» Я решила не деликатничать и с шумом плюхнулась на соседнее сиденье спиной к стройке. «Рада тебя видеть и все такое. Но почему ты меня не предупредила? Я бы тебя встретила. По крайней мере постаралась бы», — поправила сама себя, вспомнив, что почти неделю отсутствовала на станции. Пыталась поймать неуловимое, она бледно улыбнулась и подняла на меня глаза. Словно бы мы и не расставались, словно только вчера вот так же сидели и обсуждали дела и проблемы, ее и мои. Секрет или поделишься? Я заинтересованно склонила голову на бок. Да ерунда все это, она отмахнулась. Кризис среднего возраста. Мне уже за 30, а ни семьи, ни детей, ни даже человека на примете, с которым можно было бы строить какие-то отношения. Можно, конечно, и одной, но хочется с кем-то разделить и обязанности по уходу за ребенком и ответственность. Я бы предложила тебе, все равно ближе подруги у меня нет, но ты уже давно и основательно приклеилась к доку Микаэлю. Что, настолько все безнадежно? А как же романтика, влюбленность? Зачем же прямо сразу начинать строить отношения, основываясь на голом расчете? Нету, она сделанным безразличием пожала плечами. В прошлом году, тогда, на приеме устроенном моими родителями промелькнуло что-то, и потом... Когда мы провожали на Лидру друзей детства твоего Мика тоже, Дэн, легко догадалась я, он, согласно кивнула Кими, и ты решила спуститься на планету и проверить, не показалось ли, продолжила я утвердительно, спустилась, проверила, показалось, нет, парень он симпатичный и по-прежнему мне нравится, но он взялся всерьез ухаживать за единственной девушкой из их команды, и хорошо еще я не успела озвучить причину, по которой появилась. Могла создаться довольно неловкая ситуация, да и вообще, неважно все это, о чем там можно говорить, если за полгода я вспоминала о нем от случая к случаю. Я про себя хмыкнула, подумав, что неизвестно кто там кого себе в пару выбрал на самом деле, и поспешила перевести разговор на другую тему, а заодно отправила в утилизатор остывший кофе, который Кими все равно не собиралась пить, и заказала на нас двоих молочный коктейль. А вообще что там нового? Нового? Она повеселела. Как раз когда я у них там гостила, пришло известие, что пятого, последнего члена команды уже долечили и стоит ждать его скорого появления. По этому поводу Саша Ши страдает и ноет, что он теперь им станет не нужен, а все остальные его утешают и убеждают, что ничего подобного. Весело у них там. Пожалуй, я с удовольствием буду там бывать и дальше. МММ. Вопросительно промычала я, втягивая через трубочку сладкий напиток. «Да нет, это не то, что ты подумала. Меня пригласили поработать и даже пообещали оформить запрос на специалиста официально. Интереснейшая тема, ее глаза разгорелись неподдельным чувством, которого не было и в помине, когда мы обсуждали перспективы ее личной жизни. Местные аборигены, оказывается, занимаются интродукцией новых видов в свой биоциноз». Им не помешала бы консультация специалиста, и Дэн взялся им его обеспечить в порядке взаимопомощи и установления добрососедских взаимоотношений. Я только глаза к куполу завела. Вполне узнаваемый стиль, приспособить к делу все и всех, кто под руки попадается. Оно, может и к лучшему. В команде и кроме Дэна вполне интересные ребята имеются. А то не дело это заводить детей, вступая с донором генетического материала в контрактные отношения. Видела я такие пары. Вот хотя бы Кимины родители, и мне это не понравилось. Искренне считаю, что моя подруга достойна лучшего. Юного Вейюэта, до приезда медиков его расы изолировали в отдельном боксе и в один из визитов в клинику за Миком, я по-прежнему люблю забегать за ним после работы, зашла проведать неуравновешенного подростка. Но к моему разочарованию пообщаться нам не удалось. Во-первых, инфекционного больного от всех остальных отделяло толстое стекло, а во-вторых, лингворетранслятор ему почему-то не выдали, и даже понять, что он там себе бормочет под нос, у нас не получилось. Знаешь, произнес Мика, обнимая меня за талию. «Я подозреваю, что если бы это не сделали, мы бы сильно обновили свой словарный запас матерщины». Вея, стоя на всех четырех, покачивался, переминался с ноги на ногу, вперев в нас тяжелый взгляд, что-то довольно раздраженно стрекотал и сильно напоминал хищного зверя, вот-вот готового броситься на обидчиков. «Подозреваю, что Мика был прав и ничего приятного о себе мы бы не узнали. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным». К этому выводу я пришла, когда вскоре после непронской командировки начальство осчастливило меня вызовом на ковер и выговором за халатность, недосмотр, низкую квалификацию при работе с персоналом, едва не повлекшие за собой и прочие бла-бла-бла, которые я слушала вполуха. Среди всех этих развесистых словес я даже не сразу поняла, что меня распекают за то, что Зайвай не досмотрела. Я слушала молча, но при этом отнюдь не бездействовала. Подсчитала в уме свою общую нагрузку, сравнила ее с нормативом, прописанным в Трудовом кодексе, и, стоило только Люпу Дегиру смолкнуть, выдвинула встречные претензии. С тех пор, как открылся прямой доступ на Днепру и возросло количество проходящей через станцию инопланетников, мне требовался напарник или хотя бы сменщик с частичной занятостью, а вместо этого меня еще и загрузили трудным ребенком, обозвав ее для солидности помощницей. Да и не так уж виновата я была, нашелся же кто-то, принявший к исполнению протокол встречи, подписанный не дипломированным ксенологом, а неизвестно кем. С Люпом Дегером мы расстались одинаково недовольные друг другом. Я осталась без премиальных за удачно разрешенный конфликт, а ему все же придется выписывать очередного квалифицированного специалиста с Земли. И уже не первого, насколько я знаю, руководители других служб тоже подчищают свои ряды. Но в этом не было ничего необычного. Очередной производственный конфликт с начальством был где-то даже ожидаем, а вот встреча с начальником СБ земной пересадочной станции произвела на меня неизгладимое впечатление. Я уже успела забыть, что за тип этот господин Гржевский, которого Мика ласково называет дядя Герн, а потому прямо онемела, когда он уже на второй фразе разговора предложил: «А вы не хотите еще раз посетить Лидру с частным визитом и остановиться где-нибудь в более доступном месте, чем дом база команды быстрого реагирования? А то уж больно результативной оказалась ваша поездка на Днепру. Мы столько хвостов по предыдущему делу там отловили». Как оказалось, пока мы с Миком решали свои проблемы, доблестные бойцы спецслужб занимались ловлей на живца оставшихся в колониях заговорщиков, и получилось у них это настолько продуктивно, что возжелали они продолжить благое дело на другой территории. А мы, я-то, по крайней мере, уж точно, никакого бурления вокруг себя и не заметили. Гневно отказываться не стало, но и обещать тоже. Мало ли как жизнь сложится, может, к этому человеку еще обращаться придется, но прямо сейчас влезать во всякие авантюры мне не хотелось. Я не агент спецслужб, я ксенолог, и мне это нравится.